Глава 19. Полтора дня спустя. От Винсента так и не было никаких вестей, как и от его людей. По новостям передали, что обнаружили несколько тел в том доме. Логан, как и я, не оставляли попыток связаться. Только если я просто продолжала звонить, то Логан связывался через каких-то непростых людей. Но итог был один. Информации о Винсенте Роули у них никакой не было. Как и о Девере, к удивлению. Плюс был в том, что в морге, в больницах их тел ни мертвых, ни живых не было, а минус в неизвестности. Этой ночью я даже осталась в доме Логана. Кэр была все это время рядом, стараясь поддерживать и говоря, что он точно жив. Брайер, я играла вчера вечером с ним, только он все равно заметил, что что-то не так. Ему никто из нас ничего пока не сказал, чтобы не волновать лишний раз. От него же я узнала и про Беатрис. У женщины есть родственники, которые живут в нескольких сотнях миль отсюда, поэтому она уехала на время к ним. И именно из-за отъезда Винсент просил Логана присмотреть за Брайером. Я почти не спала. Лежала в гостевой комнате в доме Логана, смотрела в потолок, где тени от ветвей за окном медленно шевелились от ветра, и прокручивала все заново. Наш последний разговор, его взгляд. То, как он сказал, что все будет улажено, что мне лучше уехать. Что, если он знал? Что, если эти взрывы — часть чего-то, о чем он догадывался заранее? Мысли ходили по кругу, и от этого круга становилось физически плохо, будто я заперта внутри собственной головы. Также я поймала себя на том, что злюсь. Ни на него, ни на Логана, ни даже на Девере. На саму ситуацию. На то, что я снова в положении, где не контролирую ничего. Где остается только ждать. А ждать я ненавижу сильнее всего, потому что в ожидании нет действия, а без действия я чувствую себя бесполезной. И еще одна тихая, неприятная мысль, от которой хотелось отвернуться. Если он жив и не выходит на связь, значит, не может. Или не хочет. Второй вариант я старалась не рассматривать, но он все равно существовал где-то на краю сознания. Все это отражалось сильнее, чем я была готова признать. В груди постоянно ощущалось напряжение, будто я жду удара. Телефон я не выпускала из рук, даже в ванной он лежал рядом, экраном вверх. Каждый вибросигнал заставлял сердце подскакивать к горлу. И самое странное, я не позволяла себе плакать. Как будто слезы означали бы признание масштаба. А пока я держусь, все еще не окончательно. Еще день спустя. Ничего, никакой информации. Пусто. И я могла бы придумать еще множество других синонимов, чтобы описать ситуацию, но сути это никак бы не изменило. Я проснулась раньше всех, или просто не спала, сложно было сказать наверняка. Дом Логана был тихим, слишком тихим, будто сам затаил дыхание вместе со мной. Сквозь шторы пробивался бледный утренний свет, и на секунду мне показалось, что все это — затянувшийся сон, что сейчас я проверю телефон и увижу пропущенный вызов. Экран был пуст. Я поймала себя на том, что уже не жду звонка с облегчением. Я жду его как столкновение — как момента, который либо вернет воздух в легкие, либо окончательно его выбьет. Третий день неизвестности начал действовать иначе. Если раньше это была острая тревога, резкая, как порез, то теперь она стала тупой, постоянной болью, к которой организм постепенно привыкает, но от этого она не становится слабее. Она просто становится фоном. Я стала раздражительной, резче отвечала. Дольше молчала. Днем я старалась отвлекаться. Помогала Кэр на кухне, слушала, как Брайер рассказывает о тренировке. Даже спорила с ним о том, что техника важнее силы. Я функционировала, улыбалась, кивала. Вечером я снова осталась одна в комнате. Села на край кровати. Телефон в руках, экран гас и загорался от каждого прикосновения. Я смотрела на его имя в списке вызовов. И впервые позволила себе честную мысль, от которой раньше отмахивалась. Если Роули появится, все изменится. Если он не появится, тоже. В обоих случаях моя жизнь уже не вернется к той точке, в которой мы попрощались. Логан куда-то уезжал. Куда именно, он не сказал, но его не было примерно 5 часов, а вернулся он все такой же угрюмый, каким и был в последние дни. Лишь когда зашел, и я почти сбежала по лестнице, то просто отрицательно качнул головой. Я ничего не спросила. Смысл? Мотание головой означало, что все по-прежнему, без изменений. Позже, за ужином, я вновь осталась у них с ночевкой. Он сообщил, что послезавтра тоже полетит в Бельгию. Брайер сразу же оживился и просил взять его с собой, к Винсенту, но Логан вежливо отказал, апеллируя тем, что тогда мне тут будет скучно. Мальчик уже начал задавать вопросы. Почему Винсент не звонит, когда, как раньше, он всегда звонил раз в 2 дня минимум, поэтому его приходилось всячески отвлекать. Вероятно, я бы тоже полетела, попросила бы об этом, но из-за Брайера решила, что останусь тут вместе с ним и Кэролайн.